Глава 17. «Алиса, вставайте! Нельзя же так!» — в который раз проговорила Несси. Хоть мне и хотелось позавтракать, я была тверда в намерении не выходить из комнаты до самого конца. Одеяло закрывало меня от солнечного света, стало защитным коконом, преградой для Анелии. Она второй день подряд умоляла не делать глупостей, выполнять указания Ситамита и идти на испытания. Но, думаю, этому мужчине вообще плевать на каждую из девушек. Он не заметит отсутствия одной. Ведь говорили, что Ситамит в день путешествия за пределами замка обещал позаботиться и найти меня. Но что-то не помню никакой помощи. Все было лишь на словах. Пшик, обман. «Вас отправят домой, если не будете слушаться», — зудела над головой Анелия. «А мне это и надо. Ее уговоры не действовали. Они, наоборот, добавляли уверенности в правильности моих действий». «Ой!» Пискнула Несси, услышав стук в дверь. «Оказывается, за мной пришли». Ситамит Ваармир заметил пропажу и отправил Асерми, ослушаться которого было уже страшно. Пришлось вставать, одеваться и следовать за широкоплечим мужчиной. Тот довел меня до открытой двери и чуть было не втолкнул внутрь. Но я вовремя сделала шаг в сторону, сразу же прилипнув спиной к стене. Время потянулось очень медленно. Оно застыло на месте, не хотело делать шаг вперед, приближать мою очередь. На этот раз я отчислилась в списке самой последней. В комнате ничего не изменялось, за окном однообразно покачивались ветки деревьев, а само ожидание начало утомлять. Когда количество девушек существенно уменьшилось, сидеть на одном месте стало невыносимо. Я начала прохаживаться по комнате, сложив руки на груди. Очередь медленно таяла. «Наконец!» В пустой комнате раздался радостный вздох, а после дверная ручка под моим напором пришла в движение. Я зашла внутрь, и улыбка сразу же исчезла с моего лица. Зря обрадовалась. «Ну, здравствуй». Из другого конца комнаты раздался знакомый хрипловатый голос. Подступивший к горлу ком не хотел пропадать. Я резко выдохнула и снова потянулась к дверной ручке, но той не было. Как в доме Мисуни, выход вовсе исчез, превратился в цельную стену, через которую не пройти. Страшная картина из прошлого промелькнула перед глазами. Не хотелось быть снова запертой заживо, не иметь возможности выйти, лишь ждать позволения со стороны. Я начала ощупывать стену, но вскоре поняла — бесполезно. Мне пришлось развернуться и взглянуть на сидевшего за столом Дроу. Я заметила его самодовольную улыбку и ощутила, как сердце падает к ногам. Паника вздумала подобраться сзади, пробежаться по спине холодным потом, заставить не дышать и неподвижно ждать продолжения. Но ей никто не собирался поддаваться. Этот Дроу оказался не настолько продуманным. Старуха в свое время сразу все предусмотрела. «Если убираешь дверь, то не забудь и про окно». Я быстро побежала к своему спасению. Всего пара шагов, мне осталось сделать рывок и прыгнуть. Но в последний момент я повисла в воздухе, удерживаемая его рукой. И еще и выпрыгнуть задумала. И после этих слов спасительное окно исчезло. Что делать? Он ведь вряд ли простил мою выходку. Ничего не оставалось, только вырываться из рук Фолина. Но как бы я ни пыталась, мертвая хватка Дроу не выпускала. Какие-либо поверхности поблизости не обнаруживались, уцепиться за что-нибудь или оттолкнуться не удавалось, так и болталась в его руках, прижатая боком к твердой груди. В какой-то момент я перестала двигаться и повернула к нему голову. Ну и пусть Фолин сильнее, больше, выше и много всего другого, у меня тоже кое-что есть. Я подняла свободную руку и повторила фокус с удушением. Зеленая дымка послушалась, окутала шею Дроу, но он вдруг схватил меня за запястье и завел его за спину. Недолго думая, я вывернулась и подняла другую руку, продолжая начатое. В глазах резко потемнело. Мрак окутал меня со всех сторон. Не было больше комнаты, стен, Фолина, лишь я и приближающиеся красные огоньки глаз. Нечто наступало. Это оказался огромный паук. Он вынырнул из темноты, стал хорошо различим, смотрелся грозным монстром, явно желающим утащить меня с собой и использовать в качестве ужина. Мне следовало закричать, но голос пропал. Я попыталась отбежать, но что-то не давало двинуться. Зато одна рука оставалась свободной, я ее сжала в кулак и... Рядом кто-то захрипел, а мое тело соприкоснулось с полом. Не сразу удалось понять, что комната стала прежней и не было больше того чудовища. «Да ты ненормальная!» — возмутился Фулин, потирая свое горло. «На себя посмотри», — ответила я тем же тоном, встряхивая головой. «Я тебя не душил. А я тебя не поднимала в воздух и не угрожала ничем. Решила припомнить ему предыдущую нашу встречу. Не я тебя в воду кидал. О, не твое платье забирали и не хотели отдавать». Я, наконец, поднялась на ноги и сделала шаг назад, отдаляясь от Фулина на всякий случай. «Ты даже не поздоровалась, когда зашла». «Все, закончились претензии. А ты не попрощался, когда улетал?» Я снова нашла ответ и не удержалась от тихого смеха. На лице Фулина промелькнула мимолетная улыбка. «Что ты тут делаешь?» Его голос стал нормальным. Видимо, Дроу тоже больше не хотелось выражать одно лишь недовольство. «Пришла на испытание». «Дурацкий вопрос. Какие еще могут быть варианты?» «И магии у тебя нет. Никакой вообще, да?» Выгнул Фулин одну бровь, складывая руки на груди и упирая спиной в стену. «Вот попало. Только никому не говори». Я сократила между нами расстояние, чуть ли не дотрагиваясь до его локтя. «О, это интересно». И на лице Дроу расплылась ехидная улыбка. «Вот, неужели будет шантажировать? Что надо сделать, чтобы не рассказал?» «Почему скрываешь?» Не обратил он внимания на мой вопрос. Его поведение снова начало возмущать. Помимо того, что Фулин знает обо мне кое-что запретное, так еще и отвечает вопросами на вопрос, а это в крайней степени раздражает. Не люблю подобных людей, а этот еще и серый, в придачу. «Тебе какая разница?» Я обошла стол, стараясь не показать свое недовольство, села на стул Дроу и тоже сложила руки на груди. Фулин долго молчал, глядя в пол. Его грудь медленно вздымалась, словно он пытался успокоиться или, наоборот, злился по новой. Затем Дроу повернул голову и с наигранным спокойствием проговорил. «Отвечай на вопрос». «С чего вдруг?» — дернула я плечами. «И не подумаю, кто ты такой вообще, чтобы выкладывать тебе все свои секреты. Хватит и того, что знаешь про магию смерти, конкретный мой промах». «Отвечай на вопрос», — медленно повторил он. Я отрицательно покачала головой. «С чего этот Дроу взял, что буду слушаться каких-то приказов? Да со мной даже родители подобным образом никогда не разговаривали, лишь просьбы и правильные уговоры». Фулин резко повернулся и громко опустил кулаки на стол, заставляя меня подпрыгнуть от неожиданности. «Отвечай на мой вопрос!» Чуть ли не прорычал он эту фразу. «Ой, вот не надо пугать своим грозным видом. Когда я зашла в комнату, в 100 раз страшнее было, чем сейчас». Я хмыкнула, затем улыбнулась и наклонила голову. Злость явно раздирала его изнутри. Казалось, он сейчас разнесет этот стол в щепки, а потом сделает со мной что-нибудь ужасное, не обращая внимания на крики и мольбу о прощении. Но Фулин ничего не поломал, подошел ко мне, взял за ворот платье и поднял в воздух. Наши лица оказались слишком близко друг от друга. Я ощущала кожей его неприязнь. Она опаляла, заставляла вжать голову в плечи и настроиться на худшее. «Не беси меня, девочка. Делай, что говорю». Его глаза пристально смотрели в мои. «А то что?» — тихо спросила я. «Зря. Зачем так сказала? Мне ведь ничего не стоит ответить на простой вопрос. Лучше рассказать, чем оказаться размазанной по стене. Всего-то пара слов. Да и разозлился почему-то очень быстро. Главное сейчас не показать свой страх. Спокойно, у меня ведь есть холодок, он поможет». Мои ноги неподвижно висели над полом. Платье впивалось в тело, а я боялась пошевелиться и что-то добавить. И извиняться сейчас не видела смысла. Но Фулин ничего не делал, просто смотрел своими фиолетовыми глазами в мои. Сперва те были слегка мутными, но со временем прояснялись, морщинки на лбу у Дроу постепенно разгладились. Что-то происходило, но я не понимала, что именно. Худшего не случилось. Руку Фулин разжал, предоставляя мне свободу. Я не ожидала подобного и чуть не упала. Дроу отступил, затем подошел к вновь появившемуся окну и облокотился плечом на стену рядом с ним. «Сложно ответить?» — спокойно поинтересовался Фулин. «А, нет», — удивленно покачала я головой. «Просто...» — мысли в голове спутались. «Меня поразило поведение Дроу, резкая смена настроения, нормальное обращение». Я потерла висок, направилась к тому же креслу и удобно расположилась в нем. Пару раз подняла взгляд на внимательно следящего за мной Дроу, но потом снова опускала на пустую часть стола. «Домой хочу», — все-таки решилась рассказать правду. «Без обнаруженной магии попаду туда в ближайшее время, поэтому и хожу на испытания». Почему сразу не спросил нормальным тоном? Разве сложно? Фолин долго на меня смотрел. Сперва я боялась поднять на него взгляд, чувствовала дискомфорт, но вскоре осмелела. «Уходи», — дернул он головой в сторону материализовавшейся двери. «А...» — у меня снова закончился весь словарный запас. Серокожий удивлял в который раз. Я сперва хотела переспросить, вдруг плохо расслышала, но решила просто промолчать и сделать, как он сказал. Дверь вскоре была открыта, комната ожидания появилась перед глазами. Но я помедлила. «Почему ты тут?» — обернулась я, так и не сделав шаг вперед. Фолин ухмыльнулся, но все-таки ответил. «Помогаю им за приятное вознаграждение». Я нахмурилась, не поверив в сказанное. «Им не найти мага духа лучше меня», — добавил Дроу, расплываясь почему-то в улыбке. «Иди», — снова указал он на дверь. «Да уж, чего только не сделают ради денег, а самоуверенный какой, вот бы тебе торчащие уши хоть кто-нибудь пообломал». Но мысли не были озвучены. Я присела в Книксоне и вскоре ушла. Мои шаги постепенно ускорялись. Лишь выйдя из комнаты ожидания, я вспомнила об ужине, на который в итоге не успела. Пришлось вновь обращаться к Несси с просьбой. «Мне ничего не дадут», — вжала Анелья голову в плечи. «Ну, пожалуйста». Я взяла ее за руку. «Алиса, как Йен еще вчера сказал, что это было в последний раз», — тихо проговорила она. «Я за целый день ничего не съела. Ты хочешь моей голодной смерти?» «Нет», — покачала Несси головой. «Но мне не дадут». «А мне дадут?» — оживилась я. «Это была хорошая идея. Мне удастся познакомиться с Кокьеном, выведать у него парочку рецептов. Или, что скорее всего, выйду в коридор и сразу же вернусь обратно, так и не дойдя до кухни». «Вы что?» — захлопала глазами Анелия. Но я не успела толком понять, что именно сказала не так. Несси развернулась и быстро убежала, оставив меня стоять в самом центре комнаты. Вскоре она вернулась с подносом, постоянно поджимая губы. «Он был очень зол», — сказала Несси, расставляя тарелки. «Но ведь дал», — обрадовалась я, подбегая к столу и приступая к долгожданному ужину. Вскоре ковер нежно дотрагивался своими ворсинками до моей кожи, в желудке ощущалось приятное наполнение, а в голове — пустота. Улыбка самопроизвольно поселилась на лице. Хотелось просто лежать, не двигаться, смотреть в потолок и ни о чем не думать. «Вы завтра ведь пойдете на последнее испытание», — поинтересовалась Несси, останавливаясь на выходе из комнаты с подносом. «Посмотрим», — расслабленно сказала ей, так и не повернув голову. Услышав стук закрывающейся двери, я села. «Последнее». Взглядом я пробежала по комнате, выискивая ответы на нахлынувшие со всех сторон вопросы. «Что там будет? Их некромант похож на Мисунью? Как мне не испортить все в самый ответственный момент? Вдох, выдох». Я снова легла на ковер, стараясь унять волнение и тщательно все обдумать, без паники, мельтешения мыслей. Итак, магия смерти. Убивать точно никого не заставят. Но что-то опасное определенно должно присутствовать. И главное, каждый день нас подвергали смертельной опасности, чтобы в последний проверить на саму смерть. Из груди вырвался печальный вздох. Что может сделать некромант? Поднимет мертвого, вызовет дух, начнет душить с помощью зеленой дымки. Возможно, наведет порчу и попросит снять ее с себя. Все это звучало совершенно не страшно, не опасно, примитивно. Ведь я со стольким уже повстречалась, что никакие зомби больше не приводят в дикий ужас. А должны. Потому что, по легенде, у меня нет никакой магии, я, как все, обязана кричать и вжиматься в угол от вида ходячего скелета, парящего духа, покачивающегося мертвяка. А если все-таки будет душить своей дымкой? Она на меня не действует. Мисунья вон пробовала, ей не удалось. Главное, не подносить руку, а то сразу же впитается. Я встала возле зеркала и начала изображать страх, ужас, напрягала шею и открывала рот, словно задыхалась. Актер из меня получился никудышный, но я старалась, репетировала, пыталась представить самые жуткие моменты в своей жизни и запомнить выражение лица. Однако это не решало первоначальной проблемы. Поддельные эмоции не поднимут меня в воздух, как это может сделать дымка, сковывающая шею. Я подняла руку и попыталась проделать подобное сама. Но та не обхватывала горло должным образом, словно растворялась возле самой кожи, впитывалась, не уплотнялась как следует. «А-а-а!» — разозлилась я, запуская пальцы в волосы. «Как поднять себе воздух, чтобы этого никто не заметил?» Ответ не хотел приходить в голову. Я снова начала пытаться. Дымка много раз окутывала мое тело, становилась уплотненной плитой под ногами, тонким слоем вокруг кожи. Но все эти манипуляции не помогали оторвать меня от земли. Тело было тяжелым, его незримо тянуло вниз. В какой-то момент я вспомнила ту пещеру с великанами. Там я тоже старалась сделать огромного скелета, управляя костями. И эта мысль мне очень понравилась. Ведь если поднимать не тело, а сам холодок, наполняющий меня изнутри, то может получиться. Я сделала глубокий вдох, выдох. Затем закрыла глаза, пошел процесс прощупывания самой себя на наличие холодной энергии. Она переливалась, волнами двигалась то вверх, то вниз, ни секунды не находилась в спокойном состоянии. Не было попыток управлять ей, присутствовало лишь желание обнаружить, изучить, понять. Мне всегда казалось, что магия наполняет каждую частичку моего тела. Но полностью отдавшись ощущениям, я поняла, что ошибалась. Скелет — вот то устье, по которому двигаются потоки смерти. Каждая кость является отличным проводником. И если попытаться пустить энергию другим путем, та значительно замедляется, натыкается на преграду и не хочет толком перемещаться. Оказывается, я не клеточки тела тогда наполняла магией, а самые настоящие кости, просто делала это неосознанно. «Вот оно как!» — осмотрела я свои руки со всех сторон. Открытие стало неожиданностью. И теперь появилось понимание, почему я не могла поднять свое тело. Пыталась ухватиться за то, с чем, в принципе, сама магия контактировать не хочет. Но если воздействовать на кости... Я села на стул и решила начать с малого — ноги. Настроиться на кость в ней оказалось несложно, ведь каждая клеточка уже была пропитана магией. И именно ее я чуть двинула вперед. «А-а-а!» — тишину комнаты разбавил мой крик боли. «Идиотка! Надо сразу скелет, а не отдельную кость. Они ведь связаны. Чуть ногу себе не сломала». Повторная попытка проводилась уже на всем скелете. Я настроилась на него, как на что-то цельное и неразделимое, чтобы случайно не поломать себе что-нибудь. Надо было вспомнить, как когда-то составляла своего беленького, как воздействовала не на саму ткань, а на энергию, что лилась в его грязных костяшках. И вскоре, применив подобное на себе, я оторвалась от стула, начала парить в воздухе, управляя всего лишь зеленым холодком, струящимся внутри. Мне хотелось смеяться в голос, ведь это прекрасно — уметь летать. Правда, высоко себе поднять так и не удалось, но это не отменяло самого факта. Теперь можно не ходить. На этом душевном подъеме я и отправилась спать. В кровати еще пару раз повторяла недавно приобретенную способность, потом баловалась с предметами, пытаясь и их заставить летать. Но с помощью магии смерти сложно делать подобное. Она неплотная, не контактирует должным образом с предметами, надо прилагать слишком много усилий, чтобы воздействовать на обычный лист бумаги. Но если постараться, все возможно.